Самоосознание. В 1789 году революция еще не понимает, насколько она сильна. Время от времени она еще пугается своей смелости. Нечто подобное происходит и на этот раз. Национальное собрание, депутаты Парижской ратуши, все горожане, внутренне еще верные королю, пожалуй, напуганы набегом толпы амазонок, отдавшим в их руки беззащитного короля. Стыдясь, они предпринимают все мыслимое, чтобы хоть как-то сгладить незаконность этого грубого акта насилия. Единодушно задним числом пытаются представить увоз королевской семьи как добровольный ее переезд. Трогательно соревнуются они в стремлении усыпать прекраснейшими розами гроб королевского авторитета, втайне надеясь скрыть тот факт, что на самом деле 6 октября монархия похоронена окончательно. Одна депутация за другой пытается заверить короля в глубочайшей преданности. Парламент направляет депутацию из 30 своих членов, магистрат Парижа свидетельствует свое глубокое почтение, мэр склоняется перед Марией Антуанеттой со словами: «Город счастлив видеть вас во дворце своих королей и желает, чтобы король и ваше величество оказали ему честь, выбрав его постоянной резиденцией». Точно так же благоговейно ведут себя парламент, университет, казначейство, коронный совет и, наконец, 26 октября все национальное собрание. Перед окнами изо дня в день толпятся люди, кричащие: «Да здравствует король! Да здравствует королева!» Все делается для того, чтобы как можно полнее выказать королевской семье свою радость по поводу ее добровольного переезда. Но неспособная притворяться Мария Антуанетта и послушный ей король противится этому розовому приукрашиванию действительности с упорством, по-человечески хотя и понятным, но политически совершенно безрассудным. «Мы были бы рады, если б нам удалось забыть, каким образом мы попали сюда», пишет королева посланнику Мерси. Но она не может, да и не хочет забывать. Слишком велико пережитое ею бесчестье. Насильно волокли ее в Париж, брали приступом ее дворец в Версале, злодейски умертвили ее лейб-гвардейцев, а национальное собрание, национальная гвардия смотрели на все это, ничего не предпринимая. Насильно заперли ее в Тюильри, и весь мир должен узнать об этом поношении священных прав монарха. Непрерывно с умыслом подчеркивает королевская чета свое поражение. Король отказывается от охоты, королева не посещает театр, они не показываются на улицах, не выезжают, упуская тем самым реальную возможность вновь завоевать популярность в Париже. Однако это упрямое обособление от народа чревато опасными последствиями. Признавая себя жертвой народа, двор убеждает народ в том, что тот всесилен. Постоянно подчеркивая, что он в этом поединке слабейший, король действительно становится таковым. Ни народ, ни национальное собрание, король и королева возвели вокруг Тюильри невидимые крепостные валы. Именно они, безрассудного упрямства ради, превратили свою еще неограниченную свободу в тюремное заключение. Хотя двор патетически и считает Тюильри тюрьмой, она, эта тюрьма, все же должна быть королевской. Уже в следующие дни после прибытия королевской семьи в Тюильри огромные повозки везут сюда из Версаля мебель, в комнатах до поздней ночи стучат столяры и обойщики. Вскоре в новой резиденции собираются все придворные, те, кто не эмигрировал, весь штат камердинеров, камеристок, лакеев, кучеров, поваров заполняет помещение для прислуги. Вновь сверкают ливреи в коридорах, весь церемониал в целости и неприкосновенности переносится из Версаля в Тюильри. Можно заметить только единственное новшество. В дверях вместо отстраненных гвардейцев-аристократов стоят в карауле гвардейцы Лафайета. Из огромного множества комнат Тюильри и Лувра Королевская семья занимает лишь небольшое количество помещений, ибо не будет более ни празднеств, ни балов, ни маскарадов, ни приемов, не будет отныне ненужного блеска. Кроме той части Тюильри, что была возведена напротив сада, она сгорела в дни коммуны 1871 года и не восстановлена. Для королевской семьи подготовлены в верхнем этаже спальня и зал для приемов короля, спальня его сестры и детей, а также маленький салон. На первом этаже спальня Марии Антуанетты с приемной и туалетом, бильярдная и столовая. Оба этажа, кроме обычной лестницы, связаны друг с другом еще одной небольшой, вновь построенной лестницей, ведущей из покоев королевы в комнаты дофина и короля. Ключи от двери к этой лестнице имеются лишь у королевы и гувернантки детей. При изучении плана этой части дворца бросается в глаза одно. Бесспорно, сама Мария Антуанетта определила свою изолированность от остальных членов семьи. Она спит и живет одна. Ее спальня, ее приемная расположены так, что королева в любое время может принимать посетителей незамеченными, им незачем пользоваться общей лестницей и главным входом. Скоро предумышленность этих мер оправдает себя. Выбранная планировка позволит королеве в любой момент подняться на верхний этаж и в то же время всегда в случае какой-либо неожиданности оказаться защищенной от обслуживающего персонала, соглядатаев, национальных гвардейцев, а, возможно, также и от короля. Даже в тюрьме она будет отстаивать до последнего вздоха свою дезинвольтюр, последние остатки личной свободы. Старый замок со своими темными коридорами, дни и ночи едва-едва освещаемыми коптящими лампами, со своими винтовыми лестницами, своими перенаселенными помещениями для прислуги и, прежде всего, с постоянным символом всемогущества народа, национальными гвардейцами, несущими караульную службу. Замок этот сам по себе не очень-то удобная резиденция. И тем не менее, теснимая судьбой королевская семья ведет здесь более тихое, спокойное и, возможно, даже более приятное существование, чем в помпезной каменной коробке Версаля. После завтрака детей приводят вниз, в покои королевы, затем она идет к мессе и потом остается одна в своей комнате до обеда. После обеда, общего для всей семьи, королева играет с супругом партию в бильярд, весьма неполноценный для него заменитель с той милой сердцу охоты. Затем, в то время как король читает или спит, Мария Антуанетта вновь спускается к себе, чтобы побеседовать или посоветоваться самыми близкими друзьями, с Ферзеном, принцессой Ламбаль или с кем-нибудь другим. После ужина в большом салоне собирается вся семья. Брат короля, граф Прованский с женой, живущий в Люксембургском дворце, старые тетушки и некоторые из самых близких друзей. В 11 ночи гасят светильники, король и королева уходят в свои спальные покои. Этот размеренный, упорядоченный обывательский распорядок дня ничем не разнообразится, не украшается, ни празднествами, ни какой-либо пышностью. Мадмуазель Бертен, модистку, почти никогда не вызывают к королеве. Время ювелиров позади, Людовик XVI должен теперь попридерживать свои деньги для более важных дел, для подкупов, для тайной политической службы. Из окон виден осенний сад, ранний листопад. Как быстро бежит время, прежде оно тянулось для королевы медленно-медленно. Наконец-то обступает ее тишина, которой раньше она страшилась. Наконец-то впервые появляется время для серьезных и глубоких раздумий. Покой — неотъемлемый элемент творчества. Он собирает, он очищает, он упорядочивает внутренние силы, он вновь объединяет все рассеянное диким движением. Если бутыль с жидкостью потрясти, а затем снова поставить, то примесь осядет на дно. Так и у человека, вдруг оказавшегося вне беспокойной суматошливой жизни, тишина и размышления отчетливее кристаллизуют характер. Жестокими обстоятельствами судьбы, представленная самой себе, Мария Антуанетта постепенно начинает находить себя. Лишь сейчас становится ясным, что ничто не было столь роковым для этой беспечной, беззаботной, ветреной натуры, как та легкость, с которой ей все было даровано провидением. Именно эти ничем не заслуженные дары жизни внутренне обеднили, опустошили ее. Слишком щедро баловала и слишком рано избаловала ее судьба. Высокое рождение, еще более высокое положение выпали на ее долю без каких-либо усилий. И она решила, что и в дальнейшем ей незачем прилагать усилий, ей следует жить как хочется, и все будет хорошо. Министры думали за нее, народ работал на нее, оплачивая ее комфорт, а избалованная женщина принимала все, не задумываясь, не благодаря. И вот теперь, вынужденная защищать все это, свою корону, своих детей, свою собственную жизнь от разбушевавшихся сил истории, она ищет в себе силы для сопротивления, извлекая из глубин своего существа неиспользованные резервы интеллекта, активности. Но, наконец, приходит озарение. Лишь в несчастье понимаешь, кто ты. Эти прекрасные, эти потрясающие слова потрясенного человека внезапно, словно озарение, появляются в ее письме. На протяжении десятилетий мать, друзья не имели власти над ее своенравной душой. Не поддающаяся уговорам, не слушающая советов, она еще не была готова к тому, чтобы воспринимать их. Страдания, первый истинный учитель Марии Антуанетты, единственный учитель, уроки которого пошли нерадивой впрок. С несчастьем внутренняя жизнь этой удивительной женщины вступает в новую фазу. Но несчастье никогда не меняет характер, не вводит в него новые элементы. Оно лишь формирует все заложенное в человеке. Было бы ошибкой считать, что Мария Антуанетта в эти годы решительной последней борьбы внезапно стала разумной, деятельной, энергичной, полной жизни. Всеми этими качествами она обладала всегда, но из-за таинственной инертности души, из-за детской беспечности чувств, эти черты ее индивидуальности не проявлялись до сих пор. Она лишь играла с жизнью, ведь это не требует никаких усилий, но никогда не боролась с нею. И только теперь, когда жизнь бросила ей вызов, пришлось пустить в ход все неиспользованные резервы. Мария Антуанетта начинает глубоко задумываться только тогда, когда не думать уже нельзя. Она работает потому, что вынуждена работать. Она возвышается потому, что судьба заставляет ее быть таковой, дабы не оказаться жалким образом смятой могучим противником. Полная перестройка ее внутренней и внешней жизни начинается лишь в Тюильри. Женщина, которая за 20 лет ни разу не удосужилась внимательно до конца выслушать хотя бы одно донесение посланника, не прочитавшая ни одного письма иначе как только в торопях, не читавшая ни одной книги, никогда ни о чем ином не думавшая, как только об азартных играх, о скачках, нарядах и прочих пустяках, теперь превращает свой письменный стол в государственную канцелярию, свою комнату, в кабинет министра иностранных дел. Вместо своего супруга, который всеми теперь игнорируется как неизлечимо больной слабоволием, она обсуждает с министрами важнейшие государственные вопросы, контролирует их деятельность, редактирует их письма. Королева учится искусству шифрования, изобретает особую технику тайнописи, чтобы, пользуясь дипломатическими каналами, иметь возможность советоваться со своими друзьями за границей. Пишет симпатическими чернилами, применяет цифровые коды, публикуя сообщения в газетах или посылая их контрабандой через кордоны на обертках шоколадных конфет. Каждое слово самым тщательным образом обдумывается так, чтобы посвященный его понял, а для того, кому не следует его понимать, оно осталось бы загадкой. И все это делается без помощника, без секретаря. Ведь шпионы шатаются у дверей ее комнаты, проникают в нее, одно перехваченное письмо, и ее муж, и ее дети погибнут. До физического истощения работает женщина, не привыкшая к такой нагрузке. «Я очень устала от всей этой писанины», замечает она в одном из своих писем, и затем в другом: «Я просто не вижу, что пишу». И далее весьма знаменательная духовная метаморфоза. Наконец-то Мария Антуанетта начинает ценить добросовестных советчиков. Она отказывается от своей прежней самонадеянности, не предпринимает ничего серьезного, не подумав, не рассмотрев вопрос с учетом политической обстановки. Если раньше седовласого посланника Мерси она принимала с едва сдерживаемой зевотой и с облегчением вздыхала, когда докучливый педант затворял за собой дверь, теперь она престыженно домогается встреч с этим слишком долго непризнаваемым, честным, многоопытным человеком. «Чем несчастнее я становлюсь, тем больше чувствую себя внутренне глубоко обязанной моим истинным друзьям». Вот какие человеческие интонации звучат в ее письмах старому другу матери. «С таким нетерпением жду я мгновения, чтобы вновь свободно видеть вас, говорить с вами, чтобы выразить вам свои чувства, которые с полным основанием питаю к вам всю свою жизнь», — пишет она ему. На 35-м году своей жизни она поняла, наконец, к какой особой участи была приуготовлена. Не оспаривать кратковременный триумф моды у других красивых, кокетливых, духовно-ординарных женщин, а стремиться к тому, чтобы на долгие годы заслужить неподкупное внимание будущих поколений, заслужить его вдвойне, как королева и как дочь Марии Терезии. Ее гордость, до сих пор бывшая всего лишь вздорной гордостью ребенка, гордостью заласканной девочки, в соответствии с велениями великого времени, решительным образом трансформируется, и королева являет себя всему миру смелой и величественной. Не ради своих мелких интересов, не за власть или личное счастье борется она сейчас. Что касается нас, то я понимаю, ни о каком счастье думать нечего, как бы обстоятельства ни сложились, его не будет. Но долг короля — страдать за других, и мы хорошо выполним его. Однажды это поймут. Поздно, но всем своим существом Мария Антуанетта понимает, что ей предопределено быть исторической личностью, и эта сверхвременная задача придает ей огромные силы. Ибо когда человек приближается к пределу своего «я», когда он решается докопаться до самого сокровенного своей личности, в его крови восстают тайные силы всех его предков. Эту слабую, неуверенную в себе женщину внезапно волшебным образом возвышает над собой то, что она из дома Габсбургов, внучка и наследница древней королевской чести, дочь Марии Терезии. Она чувствует себя обязанной быть достойной Марии Терезии, быть достойной своей матери, и слово «мужество» становится лейтмотивом ее симфонии смерти. Непрерывно повторяет она: «Ничто не в состоянии сломить мое мужество». И, получив из Вены известие о том, что ее брат Иосиф в ужасной смертельной агонии вел себя до последнего вздоха мужественно, она пророчески произносит слова, очень откровенно выражая ими чувство собственного достоинства. «Он скончался как император. Осмелюсь сказать, он достоин меня». Правда, эта гордость, поднятая словно знамя над миром, обходится Марии Антуанетте намного дороже, чем думают иные. Ибо в глубочайшей своей сущности эта женщина совсем не высокомерна, она отнюдь не сильная личность, не героиня, очень женственна, рождена не для борьбы, а для нежной самоотверженной любви. Мужество, выказываемое ею, предназначена для того, чтобы поддержать мужество в других. Она давно уже более не верит в лучшие дни. Едва лишь возвращается она в свою комнату, руки, которыми она только что гордо держала знамя над миром, устало опускаются. Почти всегда Ферзен находит ее в слезах. Часы встреч с бесконечно любимым, наконец-то найденным другом, ничем не напоминают любовных свиданий. Все свои силы должен собрать этот не менее измученный человек, чтобы рассеять ее грусть, чтобы снять ее усталость. И как раз именно это ее несчастье возбуждает в любящем самые глубокие чувства. «Она при мне часто плачет», — пишет он сестре. «Судите же, как я должен любить ее». Последние годы были слишком суровыми для этого легковерного сердца. Мы видели слишком много ужасов и слишком много крови, чтобы когда-либо вновь быть счастливыми. Но вновь и вновь против безоружной женщины поднимается ненависть, и нет у нее иного защитника, кроме собственной совести. «Я взываю к миру, пусть мне скажут, в чем я виновата», — пишет она. Или еще. «От будущего я ожидаю справедливого приговора, и это помогает мне переносить все мои страдания. Тех, кто не верит в это, я презираю настолько, чтобы не замечать их». И все же она вздыхает. «Как жить с таким сердцем в таком мире?» Чувствуется, что в иные минуты у отчаявшейся женщины лишь одно желание, чтобы скорее наступил конец. Как хотелось бы, чтобы все наши страдания, по крайней мере, принесли нашим детям счастье. Вот единственное желание, которое я позволяю себе иметь. Эти мысли о своих детях — единственные, которые Мария Антуанетта еще решается связывать с понятием «счастье». Если я и смогу когда-нибудь быть счастлива, то только благодаря моим обоим детям. Вздыхает она однажды, а в другой раз замечает. Когда мне становится грустно, я беру к себе моего малыша. Весь день я одна, и единственное мое утешение — мои дети. Я держу их возле себя сколько можно. Двое из четверых, которым она дала жизнь, умерли. И теперь, загнанная внутрь, а ранее неосторожно показанная всему миру любовь, с отчаянной страстностью толкает ее к этим двум оставшимся в живых. Дофин в особенности радует ее. Крепкий, здоровый малыш, смышленный и ласковый. Любимец, как влюбленно говорит она о нем. Все ее чувства, симпатии и склонности показывают, что эта многовыстрадавшая женщина постепенно становится прозорливой. Обожая своего мальчика, она не балует его. «Наша нежность к этому ребенку должна быть суровой», — пишет она его гувернантке. «Нам не следует забывать, что мы воспитываем будущего короля». И, передавая после мадам Полиньяк своего сына новой воспитательнице, мадам де Турзель, она составляет той для руководства психологическую характеристику ребенка, неожиданно показав этим до сих пор скрытые блестящие способности глубокого понимания человека и его душевных качеств. «Моему сыну 4 года и 4 месяца без 2 дней», — пишет она. «Я не буду писать о его росте и внешности, это вы увидите сами. Он всегда был здоров, но рос очень нервным ребенком. С колыбели малейший шум возбуждал его. Зубы у него пошли поздно, но безболезненно и без каких-либо осложнений. И лишь когда прорезался, кажется, 6-й, у мальчика появились конвульсии. С тех пор подобные конвульсии повторялись лишь 2-ми, зимой 1787-88 года и во время прививки, однако во второй раз конвульсии были очень слабые. Из-за острой нервной восприимчивости любой шум, к которому он не привык, вызывает у него страх. Так, например, однажды, услышав возле себя лай, он стал бояться собак. «Я никогда не заставляла его терпеть возле себя собак, думаю, что со временем, когда он станет разумнее, этот страх пройдет сам собой. Как и все крепкие и здоровые дети, он очень шаловлив, а при внезапных вспышках гнева — резок. Но все же он славный, нежный и ласковый ребенок, если на него не нападает упрямство. У него очень развито чувство собственного достоинства, что со временем, если его правильно использовать, можно направить на пользу мальчику. Даже если мальчик еще не привык к кому-то, но проникся к нему доверием, он все равно будет держаться ровно, сдержанно, скроет свое недовольство, даже гнев, будет вести себя мягко и вежливо. Если он обещал что-нибудь, то всегда выполняет. Но излишне болтлив, охотно повторяет то, что слышал со стороны, и, не желая солгать, часто добавляет к этому все, что благодаря его способности фантазировать кажется ему правдоподобным. Это самый большой его недостаток. И, безусловно, следует сделать все, чтобы помочь ему от этого недостатка избавиться. В остальном, повторяю, он славный ребенок. Деликатно и энергично воздействуя на него, не применяя при этом слишком строгих мер, им можно без труда руководить и добиться всего, что требуется. Строгость будет его сильно раздражать. Несмотря на такой нежный возраст, у него уже есть характер. Приведу лишь один пример. С самых малых лет его очень раздражает слово «прощение». Если он не прав, то будет делать и говорить все, чего бы от него ни потребовали, но слова «простите меня» выдавит из себя, лишь обливаясь слезами, испытывая при этом ужасные страдания. С самого начала я воспитала в моих детях большое доверие к себе, и они привыкли рассказывать мне все, даже если сделали что-нибудь нехорошее, потому что если я и броню их, то никогда не показываю при этом, что сержусь, а только что меня огорчает, смущает то, что они натворили. Я приучила их к тому, что все сказанное мной однажды, любое «да» или «нет», не подлежит отмене. Но каждому своему решению всегда даю объяснение, понятное их возрасту, чтобы они не подумали, что решила я просто из каприза. Мой сын еще не может читать, да и учится очень скверно. Он слишком не собран, чтобы заставить себя стараться. О своем высоком положении он не имеет никакого понятия, и мне хочется, чтобы это так и осталось. Наши дети и так слишком рано узнают, кто они такие. Свою сестру он любит сильно и от чистого сердца. Всякий раз, когда ему что-либо доставляет удовольствие, безразлично, предстоит ли ему куда-нибудь идти, или он получает от кого-то подарок, первое, что он требует, это чтобы и сестре досталось тоже. По своей природе он очень веселый, подвижный. Для его здоровья необходимо, чтобы он много времени проводил на открытом воздухе. Если положить этот документ матери рядом с прежними письмами женщины, трудно поверить, что написаны они одной и той же рукой. Так далека эта Мария Антуанетта от той другой, далека как несчастье от счастья, как отчаяние от шаловливого задора. Несчастье оставляет более отчетливый отпечаток на нежных, незрелых, податливых душах. Четко вырисовывается характер, ранее беспокойный, неясный, словно текучая вода. «Когда же ты, наконец, станешь собой?» Все время в отчаянии сетовала мать. И вот, наконец, с первыми седыми волосами на висках Мария Антуанетта стала собой. Эту полную метаморфозу можно обнаружить на портрете, единственным из сделанных в период пребывания королевы в Тюильри. Польский художник Кухарский писал его легко, в непринужденной манере. Бегство в Варен прервало работу над портретом. И тем не менее, из всех дошедших до нас, это наиболее совершенное изображение королевы. Парадные портреты Вертмюллера, салонные портреты мадам Вижа-Лебрен роскошными костюмами и пышными декорациями постоянно стремятся напомнить зрителю, что эта женщина — королева Франции. В великолепной шляпе с прекрасными страусовыми перьями, сверкая драгоценностями в парчевом платье, стоит она перед своим обитым бархатом престолом, и даже если художник изобразит ее в одеянии мифологической героини или в одежде пейзанки, в картине обязательно будет явный знак, удостоверяющий, что эта женщина — значительная особа. Более того, самая значительная особа страны — королева. Портрет же работы Кухарского лишён всех этих бросающихся в глаза аксессуаров. Женщина зрелой красоты села в кресло и мечтательно смотрит перед собой. Она выглядит немного усталой, утомленной. Никаких особенных туалетов, нет украшений, нет драгоценности на шее. Она не принарядилась, ничего кокетливого, не время для этого. Флиртующая женщина уступила место отдыхающей. Щегольство отступило перед простотой. Безыскусно причесанные с первыми серебряными нитями, свободно и естественно спадают волосы, спокойно струится платье со все еще полных и сверкающих плеч. Но ничто в позе не рассчитано на внешний эффект, на желание нравиться. Губы не улыбаются более, глаза не манят призывно. В неверном сиянии осени, еще прекрасная, но уже мягкой материнской красотой, в двойственном свете желания и отречения женщина средних лет, уже не молодая, но еще и не старая, уже без желаний, но еще желанная, сидит эта женщина, погруженная в свои мечты. Если другие портреты оставляют впечатление, что женщина, влюбленная в свою красоту, в беге, в танце, смеясь, лишь на мгновение обратила свой взор на художника, чтобы вновь броситься в водоворот жизни, то, глядя на этот портрет, чувствуешь, эта женщина успокоилась и полюбила покой. После тысяч изображений кумира, после портретов в драгоценных рамах, после изваяний, статуэток из мрамора, из слоновой кости, из бронзы, этот незаконченный портрет дает, наконец, образ человека. Единственный среди них. Он впервые позволяет угадать в этой королеве душу.